нужны эти идеи. Они ищут работу, рабы ценят лишь лицедеев. Я наблюдаю, как из разных форм произрастают по определенному сценарию ячейки общества. Выпал из струи, оставшись со своими мыслями. Риф новых не достать, но социальность общая. Вся моя жизнь — борьба с собой и обстоятельствами. Вещи выходят из моды, женщины старятся, теряя красоту, остаются ни с чем порой. Я часто задаюсь вопросом, ради чего Бог приводит на свет детей. Что неизлечимы, часто эти картины не значат ничего для тех, кого прячут добрые личины. Моим воззрением здесь ни время и ни место, поэтому они доверяют помогать бедным тем, кто никогда не бедствовал. Жизнь загоняет, стоило им никогда не понять тебя, ведь они как раз и есть отстой. Оставаясь ни с чем, но я почему-то верил, можно быть живым, даже если не жить быстрее. Это элита, что затирает всем с экрана, а морали вышла из другой когорты, там на мостовых не спали. И в контрасте те, кого волнует лишь внешний облик и гордыни, те, кому негде просить защиты, они слабые, страх нахлынет. Ведь лишь по-настоящему большой может заметить маленького и беспомощного. Жизнь определяет правила, относиться проще. Ищущим ответы даже те детеныши, чьи родители достаточно воровали даже для их чад. Теперь не на что содержать армию, и не респект иметь звезды на плечах. Везде все обмельчало, стало началом начал. Тем, кто одичал, правила задают инстинкты, хапнуть больше — лучший причал. Они забыли, из-за чего старики все еще плачут, вспоминая. Говорите, было давно, 45-го года, 9 мая. Теперь на парадах мы видим всех, кроме ветеранов. Что такое родина? Извечный вопрос. Попытки, как набросок, людские судьбы, краски. Пускай подлизываться к этим кумирам будут те, кто из их паствы. А мир течет своим чередом, меня окружают люди, чьи сердца разбиты. Но ты прорвешься, просто обречен среди тех, кто заблудился, вовсе потерял надежду, тех, кто жиру бесится. Быть между тем сейчас по разную сторону баррикад, но небеса всех примерят. Было время, я никогда не верил в этот ад, и в мире белых воротничков, где типичные бабы. Но ты же знаешь, тем, кто просит милостыню, так же иметь свой бизнес. Еще на большей корысти все крутится. Я не разберусь в своих взаимоотношениях. Я как-то жил в своей скорлупе после лишений. Тот, кто сам чувствовал, тоже может понять, был в этой шкуре. Потом натреснуло. Просто обезумев, другие могут лишь представлять. И сколько времени прошло в сумме. Никто не верил, обличье людей внутри как звери. Внутри как звери. Внутри как звери. Ты же знаешь, братан, я на перепутье между теми, кто над ней, и богатыми тварями, пожираемыми гордыней. Купаясь в роскоши, они не замечают нас. Так было тогда, так и сейчас, поныне. Мое абсолютное зло намного добрее ваших святош. Вам наплевать на это. Ну что ж, работу, рабы ценят лишь лицедеев. Я наблюдаю, как из разных форм произрастают по определенному сценарию чеки общества. Выпал из струи, оставшись со своими мыслями. Риф новых не достать, но социальность общая. Вся моя жизнь — борьба с собой и обстоятельствами. Вещи выходят из моды, женщины старятся.